видел во всех одно только смешное, был холоден, тосклив и кругом видел только тоску. И все от того, что без веры жил и был к тому же смертельно болен. Так пишет Кугель и очень доволен собой. Он просто счастлив, что пересчитал все смешные фамилии, поставил их в ряд и уличил. Вот чем занимался Чехов. Но в чем холодность и в чем тоскливость? Может быть, в том как раз, чтобы в книжке великого человека умудриться увидеть только смешное и мелкое? Вернее, не то, что увидеть мелкое, но именно как мелкое воспринять. У других юмористов тоже встречаются смешные фамилии. Но у Чехова такой же, кажется, камень, упав в воду, создавал иные круги. Может быть, с точки зрения науки так не бывает. Но у художников тот же знак может иметь совершенно иной смысл. И уж критик-то должен это понять. Чехов только начинал с юмора, а потом оставались, может быть, лишь внешние его приметы. Из-за смешной фамилии совсем другой простор. Но вот приходит очень умный критик, очень надменный, и там, где нужно почувствовать и понять, он очень бойко пишет, он очень любит свою бойкость. Есть, допустим, Рембрандт, а есть, допустим, Дега. И вот стоит перед ними надменный критик, уже давно понявший Рембрандта. Теперь он разносит Дега, если он видит у него мощности красок или считает, что темы не те, что у Рембрандта. Он не хочет понять, что существует очень много миров, и каждое не просто нужно определить, но почувствовать и раскрыть этот мир, но только без поэзии великого человека, который будто бы знает все и про веру, и про неверие, и про болезни. Чехов часто писал про отсутствие веры. Другие же часто пишут, что верят. Но что из этого? Чехов любит в «Трех сестрах», допустим, Ирину, любит барона, но он не умеет об этом писать открыто. Он такой человек. Затем он не любит Соленова, но он способен его понять. И он жалеет этого Соленова. У Чехова целая армия тех людей, про которых он хочет сказать. Но при этом Чехов часто хандрит по многим причинам. Вместе с тем, эту армию он показал, раскрыл, мы узнали ее. Несмотря на свою хандру и болезнь, он был убежден, что такая армия есть, и мы должны о ней узнать. В этом была его вера. Мой бывший студент, уже несколько лет мыкающийся в поисках подходящего творческого дела, показал сегодня свою очередную вечернюю работу, то есть небольшой спектакль, приготовленный в неурочного времени. Это была пьеса, которая, кажется, идет во многих наших детских театрах, пьеса о молоденькой художнице, рано умершей, о Наде Рушевой. Участвовали актеры, которых я не знал, ибо одни только кончили театральную школу, другие существуют в разных театрах на незаметном положении. Спектакль, который шел час, показался мне лишь на четверть интересным. Но его участники, да и сам режиссер, вызвали симпатию, которая, если тут применимо такое выражение, не улеглась до сих пор, хотя прошло уже целых полдня. Во-первых, Это были люди прелестные и внешние.